вращение. Первоначально вращение было суфийским упражнением для медитации, упражнением дервиши. И говорят, что впервые оно появилось более 700 лет назад. Ничего нельзя есть или пить в течение нескольких часов перед медитацией. Лучше всего заниматься в свободной одежде и с босыми ногами. Постарайтесь центрировать себя непосредственно выше пупка. Начинайте поворачиваться на месте против часовой стрелки. Если вас начинает тошнить немного, попробуйте вращаться по часовой стрелке. Держите глаза открытыми, тело свободным и руки отставленными, насколько удобно, от боков. Правую руку нужно поднять ладонью вверх, а левую опустить ладонью вниз. Постарайтесь не фокусировать глаза ни на чем. Просто сдайтесь той постоянной расплывчатости, затуманенности, которую создает ваше вращение. Или сфокусируйте свой взгляд на вашей отставленной правой руке. Начинайте вращаться медленно, наращивая скорость в процессе. Если вы сконцентрированы прямо над пупком, вскоре вы почувствуете себя колесом, вращающимся вокруг своего центра. На периферии будет вращаться тело. Уступицей в центре будет неподвижность. Музыка, сопровождающая вращение, должна быть постоянной, ритмичной и живой, постепенно набирать темп, не становясь, однако, неистовой. Вращаясь все быстрее, вы обнаружите в вашем центре все большую и большую неподвижность. Продолжайте вращаться до тех пор, пока тело как-нибудь не обнаружит, что оно само упало на пол. Для этой стадии медитации нет предопределенного времени. Продолжайте вращение до тех пор, пока непреднамеренно вы не упадете на пол. Известно, что дервиши-танцоры продолжали вращаться до поздней ночи, хотя обычно вращение продолжается от 20 минут до 2-3 часов. Для занятия группой предлагается вращение в течение 45 минут. Где бы вы ни упали на пол, оставайтесь там. Не поднимайтесь и не начинайте вращаться снова. Лягте на живот, закройте глаза, и пусть ваш обнаженный пупок касается пола. Чувствуйте, что вы погружаетесь в землю, как если бы она была грудью вашей матери. Оставайтесь в этой второй стадии минимум 15 минут.